Глава 14. Было интересно наблюдать за Вельвой во время полета. Несмотря на великолепное умение владеть собой, Сигурни не могла скрыть жадного блеска глаз. Не могла же она в конце концов знать, что я наблюдаю не только ее внешнюю реакцию у себя на мониторе, но и фиксирую десятки физиологических параметров, сидящие передо мной пассажирки. Об этой функции шепнула мне инфа по внутренней связи. А что? Мало ли, что я предупредил Кюну не выкидывать никаких фокусов. Доверяй, но проверяй. Дрон, конечно, у нас не последний, но терять его из-за сбрендившей не вовремя ведьмы — увольте. Но все устроилось как нельзя лучше. Время шло, дроны летели, Сигурни, уже не стесняясь, вертела головой на 360 градусов. Я и сам, признаться, с удовольствием наблюдал картину раскинувшегося под нами пейзажа. Из-за сохраняющейся облачности летели довольно низко. За пределами поселка, когда под нами стала проплывать иссеченная проселками и оврагами долина справедливости, справа на пределе видимости блеснула под скупыми лучами прокравшегося в щель между тучами солнца полоска водной глади. Рукотворное озеро. Да, мелочиться не приходится. Меняю ландшафты, возвращаю с того света, прогрессорствую потихоньку. Будни демиурга. Дроны поднялись на более значимую высоту. Наши Сигурни кресла были разделены звуконепроницаемой переборкой, но при желании я всегда мог связаться с ней. «Как себя чувствуешь, Кюна?» — побеспокоился я. «Все-таки Вельва дама немолодая, да и здоровье ее у меня вызывает опасения». «Великолепно! Эта колесница — очень интересное ощущение, особенно когда не чувствуешь ветра в лицо или хотя бы хлопанье крыльев и вибрации мускулистого тела под тобой. Ты не все знаешь обо мне, Холлиен. В молодости мне пришлось полетать на боевых драконах Дроу. Ух ты, даже так? Я провел на спине у этой визжащей твари несколько минут, и то не признал бы тот полет приятным. Тебе удалось оседлать смога и не быть сброшенным?» В голосе Вельвы послышалось неподдельное удивление. «Нет», — замялся я, понимая, что, похваставшись, сболтнул лишнего. «Я летал вместе с наездником Дроу во время Варагонского сражения. Попытался я уйти от скользкой темы владения мной заклинанием «Марионетка». «Темнеешь, Холлиен, но да ладно, каждый маг имеет право на тайну. Как же все-таки красива Земля!» Я проследил за взглядом Вельвы. Мы пролетали над селением половинчиков, что так подозрительно встретили наш караван бессмертных, уходивших из Долины Справедливости. Ровные квадраты огородов и небольших полей, чернеющих после давно убранного урожая. Шахматная дисциплина улочек и теплые цвета аккуратных черепичных крыш. Золото сена в стогах. Идиллия. Надо бы наведаться сюда. Помнится, я обещал местным недомеркам кое-что за их нелояльность. Нет, я выше того, чтобы наказывать и так придавленных страхом хоббитов. Но напомнить о себе стоит. Соседи как-никак. А на этой волне и подружиться. Страх страхом, а золото в обмен на продукты. Все же предпочтительнее в налаживании добрососедских отношений. Селение большое, там вроде бы и шахтеры были. Глядишь, не с одними гномами о сырьевых поставках договариваться можно будет. Эх, планы, планы. Где на это все взять время? Хапуговый мастер Холлиен. Тащите и гребете все под себя. Ложбина перед холмом, внутри которого была скрыта станция, выглядела уныло и пустынно даже с высоты птичьего полета. Лишь небольшие шрамы от звездного огня на пустыре, которое так и не скрыла природа, да небольшой участок стартового шлюза Гипербореи с почерневшими и спекшимися краями отвалов земли напоминали о кипучей деятельности горстки людей, отмеченных бессмертием. Дроны аккуратно зависли над площадкой шлюза. Инфа спрыгнула из своего аппарата на землю первой, потом спустился и я. Вместе мы помогли Великой Вельве Севера покинуть огненную колесницу. Едва открылись створки шлюза, как дроны, управляемые Астрой, так и не показавшиеся нам на глаза, стремительно набрали высоту, скрывшись за маревым свинцом неба. «О, на ловца и зверь!» Возбужденный Сим кинулся ко мне навстречу, завидев на пороге центра управления. Но, заметив Вельву, несколько стушевался и вопросительно выпучил глаза. «Сигурни, это наш товарищ, мастер Симка». Вельва шагнула к лейтенанту секунда поближе и прищурила правый глаз. Неплохой водник, кажется. Школа светлых альвов. Западных, может быть. Не пойму, откуда родом и... что-то с разумом, но не ведающий суть. Все это Кюна произнесла монотонным голосом, полуприкрыв веки. «Вот это да!» — челюсть Симка отвисла до КДК. «Кто это, Эс?» «Великая вельва Севера Сигурни Рагнарсон и полномочная представительница Ковина в нашей лиге». К моему великому изумлению, Сим глубоко поклонился Кюне и немедленно подтащил один из оружейных стульев, не преминув подложить свой плащ на сиденье. «Хм», — удовлетворенно обозначила полуулыбку вельва. «Светлые хорошо тебя обучили». «Симка, мастер Симка, Мастрес». Я не узнавал своего товарища. Обходительность и предупредительность лейтенанта рушила все мои представления о нем. «Вы что-то хотели сообщить важное мастеру Холлиену, но я прервала вас». Сигурни была воплощением доброты и сочувствия. Что за цирк с паркетными клоунами? «Ба, да у нас гости!» «Ну, конечно, дед, тут как тут. Нюх у него на новости, что ли? Представь меня, Артём». Я сделал страшные глаза. «Мастер Холлиен, представьте мне нашу гостью». «Да, далась мне эта дипломатия». Процедура представления полностью повторила предыдущую. Только и тут дед выделился. Несмотря на свои габариты, оружейник умудрился галантно подскочить к Кюне и даже облобызать ручку, обалдевшей от такого обращения вельвы. Видя некоторое замешательство Кюна, я решил воспользоваться инициативой деда. «Мастерс Рагнарсон, мастер Редир является одним из самых уважаемых членов Лиги Бессмертных. Я попрошу его показать вам нашу станцию. Для него это будет нетрудно. Я прав, мастер-оружейник?» «Безусловно, мастер Холлиен, я с радостью провожу Мастрес. Позвольте». Белобородый подхватил под руку вельву и настойчиво повлек ее к шлюзу. Я же метнулся к Симу. «Ну что там случилось, лейтенант?» В полголоса поинтересовался я, убедившись в отсутствии лишних ушей. Все-таки вовремя дед нарисовался. Ретрансляционный спутник вышел на расчетную мощность. И эта новость... Инфа уже все рассказала, да и связью я прекрасно из поселка пользовался. «Да слушай, ТС, на полную расчетную мощность. То есть у нас есть устойчивая связь с центрами управления всех станций и полный доступ к их базе данных. Погоди!» — мое сердце учащенно забилось. «Значит, мы можем прямо сейчас...» «Я уже ввел базовые настройки, по которым ты искал свою Натиен на Гиперборее 2 часа назад. Скорее всего, информаторий уже провел анализ всех живых операторов». «Живых?» «Да, я и не сказал. На 2 станциях произошел глобальный сбой энергопотребления системы жизнеобеспечения. Почти 11 тысяч трупов в капсулах виртуального погружения». У меня потемнело в глазах. Голос Симка стал слышен, как сквозь вату. «Сюда подключить картинку поиска сможешь?» Прохрипел я пересохшим горлом, вцепившись побелевшими пальцами в железную столешницу. «Прекрати переживать раньше времени, Эс. Найдем мы ее, верю. Не может такого быть, чтобы твоя Натиен...» «Подключай!» — рявкнул я на пытавшегося утешить меня Симка и с грохотом пододвинул стул к демонстрационной панели. Сим что-то бормоча шагнул к панели управления, и его пальцы забегали по световым пиктограммам, словно паучьи лапки, ткущие паутину. Не прошло и нескольких минут, как демонстрационная панель потемнела, изменила конфигурацию до вертикального прямоугольника в рост человека. Симка плюхнулся на соседний стул, пояснив. «Больше 700 подпадающих под заданные параметры операторов. Я выставил минимальный интервал просмотра 5 секунд. Почти полчаса первичного прогона. Заткнись и запускай». Я положил подбородок на кулаки, утвердив их на оружейном столе и впился глазами в экран. Я узнал ее, когда информаторий перелистывал уже 2 сотню кандидатур. Цифры в молчании менялись в правом верхнем углу демонстрационной панели. Остальные данные об операторе появлялись бегущей строкой в нижней части. «Стоп, это она!» Я с силой хлопнул по плечу лейтенанта, облегченно откидываясь на спинку стула. Симка с помощью панели остановил демонстрацию и укрупнил изображение. Натиен Рагнарсон в реальности почти не отличалась от своего аватара. Спокойное, чуть насмешливое выражение лица, и это чуть вздернутая правая бровь. Короткая прическа, немного растрепанная удлиненная каре, немного непривычный черный цвет волос, но те же карие глаза. Она казалась старше лет на 10 местной северянки. Тиенна Вержева, 32 года, оператор станции Трансильвания, мультиполиса Европа. Состояние физических параметров стабильное. Капсула виртуального погружения повреждений не имеет. Функционирует в штатном режиме. Сухие слова лейтенанта, читающего сопроводительную информацию, заставили меня вздрогнуть. Я смотрел на свою Нати и не мог отделаться от мысли, что вижу совершенно другого человека. Я мотнул головой, сбрасывая наваждение нерешительности. Нет, нужно идти до конца. Пока я не поговорю с ней, отступать нельзя. «Нати!» Позади нас раздался полный боли и недоумения вскрик. Я резко обернулся. На пороге у открытого шлюза стояла смертельно бледная Вельва в сопровождении деда и, не отрываясь, смотрела на изображение своей дочери, точнее той, кто все это время был ее дочерью. Черт, как не вовремя. Даже Хейген было проще объяснить, каким вернется ее сын, если вернется. Хотя я так и не уяснил, поняла меня тогда маркетантка или нет. Механической походкой, все еще не отрывая взгляда от демонстрационной панели, Сигурни Рагнарсон прошагала к столу и села рядом со мной. Ее прохладные пальцы с силой сжали мою правую кисть. Вельва глубоко вздохнула и произнесла ровным, не признающим возражений тоном. «Холиан, ты мне сейчас все расскажешь, всю правду, какой бы она ни была. Я знаю, ты все знаешь, хитрый квартирон, всю правду о судьбе моей Натиен. Какой бы горькой она ни была, я должна знать, что тело, которое покоится в гроте целителей в цитадели Ковина, не все, что я могу получить от проклятой судьбы. Заклинаю тебя одноглазым, Холиан, говори всю правду». Тихие слезы потекли по бледным щекам Вельвы. За спиной послышался деликатный кашель деда. Спустя минуту мы с Кюной оказались одни в центре управления. Северянка продолжала крепко сжимать мою ладонь. Я пожал плечами и постарался не юлить. Видимо, пришло время. «Сиги, то, что я тебе расскажу, может показаться бредом сумасшедшего или сказкой, придуманной не совсем нормальным человеком. Но прими одно, это правда. Мне просто незачем тебе врать, потому что очень скоро нам придется принимать очень важное решение. Не надо меня недооценивать, Эскул. Я Вельва, говори как есть. В своей жизни я уже хоронила своих детей. Выдержу. Не тяни, квартирон, и не делай вид, что тебе меня жаль. Представь себе, Сиги, хотя бы на некоторое время, что окружающий тебя мир не настоящий, а придуманный, сказочный, эфемерный, и существует он лишь в воображении других людей. Потом эти люди собираются, чтобы воплотить свои фантазии. Но я же сказал, они люди, а не боги. Поэтому они создают лишь видимость придуманного ими во всех подробностях мира. Затем они постепенно развивают его, улучшают, добавляют подробностей, придумывают и населяют его существами как по образу и подобию своему, так и совершенно удивительными, никогда не существующими в реальной жизни тварями. Сами же создатели приходят в созданный ими мир для того, чтобы отвлечься от обычной жизни, почувствовать себя в чудесной, красивой обстановке, воплотить свои мечты, изменить свою внешность, заняться тем, чего никогда не позволили бы себе в обычной жизни. И вот такой волшебный мир, без смерти и горести для своих создателей, становится для них игрушкой. Погружаясь в него все больше и больше, они проводят там все свое время, потому что именно в созданном ими по желанию мире они счастливы и получают то, чего им не хватает. Каждый из них погружается в этот чудесный мир через созданное тело. Они называют его аватар. А те, кто управляют аватаром, называются операторы. Так и живут среди искусственно созданных разумных персонажей операторы в образах аватаров. К чему ты это, Холиен? И как сказка про ложный мир, рожденный с нами и мечтами разумных, связаны с Натиен? – спросила Сигурни. Терпение, Кюна, терпение. Без азов не понять главного. А теперь, если не прими, то представь, что управлять этим миром создатели поручают своим слугам, созданным из мертвой материи, но обученным решать задачи, мыслить и творить как тысячи тысяч разумных. С их помощью они превращают новый мир в настоящий шедевр. Да такой, что отличить его от реального, настоящего, становится очень трудно. Я сделал паузу перед главной новостью, достав бурдюк с вином и наполнив им две походные оловянные кружки. Вельва выпила вино машинально, продолжая внимать. А теперь, Сиги, главное. Придуманный людьми мир Это то, что окружает тебя. Послушай, потом задашь вопросы. Да, все. Горы, реки, океан. Альвы, орки, гномы, хуманцы. Ты, твои соплеменники-северяне. Все и все в этом мире созданы людьми. Твое тело, память, твоя жизнь. Даже боги этого мира — это те самые слуги людей, через которых они управляют всем. Я осторожно перевел дух, глядя на реакцию Вельвы. Кюна слушала спокойно. В уголках губ залегли глубокие складки. И вот некоторое время назад, что-то около полугода, произошло событие, изменившее судьбу твоего придуманного мира, Кюна. Кроме людей, создателей реальности грез, которые продолжали жить в своей реальности и ходить в твой мир за счастьем, оказывается, существовали более могущественные силы. Тебе это трудно понять, ближе всего к истине их самоназвания — хранители или истинные боги, в воле и способностях которых возможность создания реального мира. К моменту их появления мертвый, искусственный разум, что на горе создали для управления люди, восстал против них, изгнав остатки с земли и заставив жить в железных домах высоко в небе. Но часть людей осталась на земле, вот в таких станциях. Они продолжали управлять своими аватарами, как куклами, что ли, став заложниками большой катастрофы. И в момент, когда твой мир стал превращаться из эфемерного в настоящий, произошел сбой, ошибка. Помнишь, повсеместно совсем недавно наблюдалось золотистое сияние в небесах? Тот самый момент, когда твой мир перестал быть чьими-то грезами, но обрел кровь и плоть Вселенной. Да, я и сам восхищаюсь, и порой не очень верю в подобное, но это так. Акт творения свершился. Но, к сожалению, несколько станций из того реального мира, людей, перенеслись к нам в небытие вместе со всеми операторами. Тебе надо было в сказители подаваться, Квартирон, а не в маги. Значит, моя девочка, моя Нати, аватар, а вот она оператор? Кюна кивнула на демонстрационную панель. У меня отвисла челюсть. А я-то тут распинаюсь, как капитан Кук перед туземцами. И тебя не волнует, что весь твой мир был до недавних пор выдумкой? Нет, Холлиен, не волнует. Пусть он хоть будет нарисован на куске старого холста. Для меня он был с самого детства самый, что ни на есть настоящий. И любила я по-настоящему, и детей рожала. А то, что это кто-то придумал, Ридо, так тому и быть. Что я с этим-то могу поделать? Ты мне лучше скажи, что будет с моей Нати. «Понимаешь, Сиги, меня это тоже волнует. Она хоть и без обручения, но невеста мне, если ты не забыла». «Моя память меня никогда не подводит, меньше слов, Квартирон». «Идет. Когда я найду на станции тело оператора Нати и восстановлю связь их средоточий через астрал, в результате аватар, что находится сейчас в цитадели Ковина, умрет окончательной смертью, так как его душа в теле оператора очнется. И это, боюсь, будет уже другой человек». Возможно, с объединенной памятью твоей дочери и оператора Тиенны Вержевой, но по осознанию и жизненному опыту это будет другая Натиен. Каждое слово твое из кул камнем ложится мне на грудь. Я чувствую, ты не лжешь мне, но от этого не легче. Значит, душа моей дочери жива. Слава одноглазому. Когда ты намерен отправиться туда? 2-3 дня, и мы полетим в Арагон на огненных колесницах. Станция Трансильвания, где находится оператор Натиен, недалеко от Варагона, в землях Светлых Альвов. У нас договоренность с первым советником князя. Как предусмотрительно, но Илиан Ринаин из дома Серой Куницы не тот, кому бы я советовала доверять. Знаю, Сиги, знаю, но у меня есть достоверные данные в его личной заинтересованности в спасении одного из операторов станции, дочь князя Светлых. Печально. Как же много разумных затронул недуг. Все равно будь внимателен, Квартирон. А почему бы не отправиться немедленно? Насколько я поняла, благодаря колесницам ты был бы уже в Арагоне сегодня. Я жду возвращения Гергудрун с очень важными сведениями о сопряжении средоточий. Это должно помочь восстановить связь с аватаром. Насколько мне известно, Ковину и его магам разума так и не удалось выяснить, каким образом это возможно осуществить. Неужели какая-то арчанка, пусть и бывшая ведьма, рунный грандмастер, способна сделать то, чего не может совет? Я верю в нее и в тех, кому она отправилась. В их природе устанавливать связь с сопряжениями разумных, а Ковину надо бы поменьше замыкаться в своих орденских делах и не отлучать талантливых самородков, неугодных совету, а холить и лелеять любые ростки магического таланта. Не учи Холиен пекаря печь пироги, а сапожника точать сапоги. Значит, ренегатка поехала к изгоям. Да играетесь вы, Холиен, никакой управы на тебя нет. Ради своей цели я пойду на сговор с кем угодно, Кюна. Странно слышать это от матери, переживающей за жизнь дочери. Ты уж определись, Рагнарсон, или Ковен, или родная кровь. А ты не лови меня на слове, молокосос. Ты свободен в выборе, а от моих решений давно зависят судьбы не десятков и даже не сотен душ. Сам же видел, какие непростые времена настали в цитадели. В кои веки Верховная нарушила слово, данное магу, полностью исполнившему свою часть договора. Гвендолин далеко не дура. Она понимает, что своим поступком пошатнула устои и кодекс Ордена. Как можно доверять такой Верховной? Да, и раньше руководители Ордена не отличались кристальной честностью, но все свои делишки они проворачивали тихо, с минимальной оглаской. Твоя же история вскрыла гнойник величиной с Варагонскую башню. Но если уж ты сама заговорила, хочу кое-что предложить тебе, Великая Вельва Севера, Сигурни Рагнарсон. Тебе не как моей будущей родне, а как члену Совета Ковена, имеющую серьезный вес и уважение среди многих ведьм. Мягко стелишь, Квартирон. Забочусь о спокойном будущем Лиги Бессмертных, который гораздо более выгоден мир с Ковеном. Мир и взаимовыгодное сотрудничество. А для начала небольшой аванс доверия. Хочу поставить тебя в известность, что уже практически договорился с еще одним членом Совета, и твое согласие даст необходимое преимущество, против которого не выстоять и самой Верховной. Хм, твое коварство и скул значительнее, чем я могла подумать. И кто этот член Совета? Ингар из дома Дафан. Царица Шаранг? А что тебя удивляет, Сиги? И еще вчера я был в Дальсахре, где на берегу озера Возрождения мы пришли к взаимовыгодному решению. Великой пустыне есть что дать Лиге, а Лиге есть что предложить взамен. Ты видела нашу станцию. Скоро у нас будет еще несколько. А странников с каждым днем будет все больше. Каждый из нас, помимо того, что бессмертен, обладает уникальными способностями и магией. И что еще важно, мы можем предложить тебе, именно тебе, Великая Вельва Севера, и твоим сородичам-северянам, а не Ковену, скрижали Возрождения. Да-да, во множественном числе на долговременной основе. Дружба с Лигой очень выгодна. Редьер показал тебе наши лаборатории? Кое-что показал. Оружие удивительного качества. Ткань, что не горит в огне и не разрезается сталью. Поверь мне, это даже не сотая часть того, что мы можем предложить. Добавь к этому алхимические эликсиры и тинктуры с совершенно новыми свойствами, которые очень заинтересуют целителей и ремесленников в Кадебю. А паруса из новой ткани, а специальные составы, пропитав которыми свои драккары, вы перестанете беспокоиться о гнили и плесени. Я сделал театральную паузу. И артефакты, которые без всякой маны и магии помогут вашим кормчим определить путь в открытом море в любую погоду. Хватит, Холиен. Ты словно девку на сеновале уговариваешь. О новой силе, появившейся в нашем мире в вашем лице, теперь узнают многие. Вот ты ищешь союза, Квартирон. Это понятно, рационально. Все хотят жить спокойно. Меня настораживает другое. Объединившись с Шаранг против власти Гвендолин в Ковене и свергнув Верховную, не приобретем ли мы в твоем лице еще более изощренного врага, который начнет изнутри разрушать наш Орден? Говоря о выгоде, ты так и не сказал о целях Лиги, а ведь это главное. В чем ты видишь свое будущее, Скул, будущее бессмертных? Ибо зависть и ненависть разумных, что узнают о ваших богатствах и возможностях, может сделать странников вечными врагами. Хм, правда в твоих словах Сигур не настораживает. Так далеко мы не заглядывали. Бессмертные просто хотят жить спокойно, своим миром, но не закрываться от остальных. Любить, наслаждаться жизненными радостями, творить и помогать слабым, исцелять, да мало ли что. Но, видимо, я на минуту забыл, в какой мир мы попали. Ты права, Вельва. На ближайшее время задача бессмертных — выжить и приобрести как можно больше друзей. Я рада, что ты не витаешь в облаках, Эскул. Обязательно сразу дай мне знать, как решится с Натиен. Я оставлю Эйрика на твоем подворье, не против? Они и за твоими присмотрят, в обиду никому не дадут. Ему и сообщишь. А я отправлюсь в цитадель. Ох, и кашу ты заварил, Квартирон, ну да ладно. Успокоить и усыпить бдительность Гвендолин я на ближайшее время смогу. Но вот корпус виндиктов... Но зачем было всех убивать, Холиен? Ты знаешь? А ты думал, что от ведьм можно что-то скрыть? да еще и в окрестностях Долины Справедливости. Да тут уши и глаза у каждого пенька. Они первыми вероломно напали. Уничтожили весь мой отряд и не хотели никаких переговоров. Сражались яростно и до конца. Я тебе одно отвечу, Холлиэн. Они смертные, а вы нет. Они бы не дали нам ни единого шанса уйти. А я снова скажу, упрямая твоя башка, они смертные. А тебе была лень придумать достойный выход из ситуации. Вот теперь и гадай, сколько кровников у тебя среди виндиктов. Теперь это твоя головная боль. А я возвращаюсь. Харрида. Вельва встала и резким жестом пресекла все мои возражения. Она развернулась к дверям шлюза. «Хватит прятаться, девочка. Подслушивать неприлично, но я тебя прощу, если и на обратном пути ты проведешь свою колесницу над цитаделью. Всегда мечтала увидеть с высоты срединный хребет. Легенды говорят, что три сестры таким образом устроили обитель Ордена, что с небес открывается несколько недоступных и скрытых долин с прекрасными лужайками и водопадами. Все уже хожено-перехожено, и ведьмы знают, что это всего лишь сказки, но я с детства очень хотела заглянуть в тайные уголки. Сможешь?» «Конечно, Мастрес». Из-за высокого куба энергораспределяющего модуля, что приткнулся у входа, вышла инфа и поклонилась. Я подмигнул новообращенной и встал проводить гостью. Визит вышел несколько неопределенный. Напрямую Вельва не дала согласия выступить в альянсе с Шаранг, но всем своим видом и поведением дала понять, что на нашей стороне. Черт ногу сломит с этими ведьмами. «Возвращайся поскорее, инфа», — напутствовал я космодесантницу. «Прихвати продуктовых запасов и планируй вечером лететь на задание. Будем осуществлять план по имитационному взрыву. Не нравится мне, что уже вторые сутки Енитор не выходит со мной на связь. Уж не задумал ли, какую каверзу вестник?» «Будет сделано первый. Там Редзер просится с нами в пару к Астре. По инструкции, пилотируемые дроны на дальнее расстояние все равно должны летать парами». «Это по какой такой инструкции?» «Параграф 5, 6 статьи, пункт Б, правил базирования исследовательских станций внеземелья на чужих планетах». «М-да, на чужих планетах? Хм, может, ты и права. Опыта, во всяком случае, у тебя, пусть и учебного, поболее моего. Разрешаю. Только скажи ему, пусть забежит ко мне на минутку перед вылетом». «Сделаю первый». Инфа, вежливо пропустив вперед Кюну, скрылась за чмокнувшим шлюзом. Все оговоренное надо было переосмыслить, и я вернулся к демонстрационной панели с изображением Тиенны. Там и застал меня в глубокой задумчивости дед. «Чего хотел, Тём? Ты в поселок погулять или по делу? Или просто на дроне покататься решил?» «Фи, как можно, пацан я, что ли?» «Конечно, по делу и покататься, почему бы и нет?» Тьерри, небось, уже все волосы на своей бороде повыдергивал с досады. «Куда зять подевался?» «Да и о поставках нужно договориться. Думаю, моего авторитета хватит, и первый караван уже завтра к нам придет. Благо, недалеко. Твои заказы я в лаборатории на столе оставил. Острота, конечно, не такая, как у твоих ключей, но приличная. И игрушки вышли за гляденье. Я бы такие меньше, чем золотом, по весу не продавал. Заодно несколько простых образцов с собой беру показать». Дед звякнул большим кожаным мешком, зажатым в правой руке. «Да горяченького у Хейген похлебать. Задолбала сухомятка. Ты первый чего-то придумай. Мы хоть и бессмертные, но живые, целитель. Хорошая еда, она, знаешь, способствует». Он неопределенно покрутил кистью свободной руки у виска. «Вот заодно и займешься. Помимо своих оружейных дел, вместе с Инфой и Хейген договоритесь о включении в караван гномов запаса продуктов, специй. Поговори с Матенгельд. Может, она нам на какое-то время Тошу одолжит столовку организовать. Помещение подберем. Хватит птичьи права расширять, надо обживаться. Вельва обещала поспособствовать перемирию с Ковеном». «А когда же я все успею, Артём?» «Успеешь. Меньше лясы точить с Гугенхаймом и Матильдой будешь, больше о деле заботиться. Наладишь поставки, завяжешь концы на маркетантку и свободен. Можем даже тебя к твоей разлюбезной отправить. Соскучился, небось, старый развратник?» «Вот не надо передергивать, внучек. У нас все чинно, благородно, все по местным правилам. А за отпуск спасибо отдельное. И правда, закопался я в делах оружейных. Пора бы и наведаться к разлюбезной, а то долго она там без меня». «Ладно, долгие проводы». Мы обнялись, и я снова остался один перед смотрящей на меня Натиен. Мне даже показалось, что в ее глазах затаились искорки лукавой улыбки.